Еще и этого романа не было. Сумеет ли он воплотить остальные свои грандиозные замыслы? Конечно, Анна Григорьевна мало разбиралась во всех иррациональных и мистических свойствах рулетки. Но зато она быстро заметила, что после большого проигрыша Достоевский принимался за творческую работу и набрасывал страницу за страницей, разгадав тем самым эту тайну рулеточной лихорадки писателя. Анна Григорьевна не ропщет, когда Достоевский закладывает буквально все, даже обручальное кольцо и ее серьги. Она не жалела ничего, ибо знала. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. И тогда неукротимая тяга Достоевского к творчеству преодолеет все соблазны, сильнее разгорится очистительное пламя его совести. Как мне было за него больно! Это ужасно! Как он мучается! В котором переплавляется его внутренний мир. Так и случилось. Но прежде чем это произошло, Анне Григорьевне пришлось пройти через муки ада. Но она никогда не жалуется на своего мужа. Она и рулетку, как и эпилепсию, считала платой за гениальность. Не жалуется на нее и он. В противоположность своему великому собрату Льву Толстому, Достоевский никакой тяжбы с женой на показ и соблазн миру не предъявил. Предъявлять было нечего. Никакой тяжбы между Достоевским и Анной Григорьевной никогда не возникало. Была лишь все понимающая и все прощающая любовь. Он мог быть нежным и заботливым мужем и отцом, мог вникать во все мелочи семейного быта. Семейная жизнь стала органической частью его существования и как человека, и как писателя. Правда, полное срастание произошло несколько позже, а пока в первый год пребывания за границей трудно было даже представить себе деликатность и изумительный такт, который Анна Григорьевна не уставала проявлять по отношению к мужу. Она, например, ревновала к Сусловой, но не показывала этого. Читать сейчас переписку Достоевского с женой, покаянные письма его, трепещущие стыдом и страданием, и ее заграничный дневник 1867 года грустно. Но ведь Анне Григорьевне пришлось все это пережить. В Дрездене Достоевский оставляет Анну Григорьевну и уезжает в Гомбург, ближайший город, где была рулетка. В первом же письме он пишет жене: «Все думал о тебе и воображал, зачем я мою Анну покину? Все тебя вспоминал, до последней складочки твоей души и твоего сердца, за все это время с октября месяца начиная, и понял, что такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верующего ангела, как ты, я не стою». Анна Григорьевна действительно была для Достоевского ангелом-хранителем. И мудрость любящего сердца Анны Григорьевны заключалась в том, что она почти еще совсем ребенок, не только спасала и выручала Достоевского, но даже находила в себе силы утешать его после очередного проигрыша. «Проиграл, выиграл, проиграл, выиграл» — в каждом письме сообщает ей Достоевский. А в конце концов всегда проиграл, всегда просьбы помочь, выручить, спасти. И Анна Григорьевна выручала. «Я никогда не упрекала мужа за проигрыш, никогда не ссорилась с ним по этому поводу. Муж очень ценил это свойство моего характера и без ропота отдавала ему наши последние деньги». Немного женщин могло бы пойти на такое самопожертвование или вести себя неизменно кротко и безответно, получая от мужа такие, например, письма: «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом. Я сделал преступление. Я все проиграл, что ты мне прислала. Все, все до последнего крейцера. Вчера же получил